Глава вторая. Человек с марионетками. «Черт побери, что там такого интересного?» — воскликнул барон, небрежно опершись на каменное перило, украшенного статуями Карлова моста. «Вы, друг мой, уже четверть часа таращитесь в ту сторону, словно там бог весть какое чудо из чудес, чрезвычайно живописные дома». «Да что в них такого живописного? Дома как дома!» «К живописи я, должен вам сказать, отношусь со всем почтением, но ведь живопись — это батальное полотно. Кони несутся, разметав гривы и оскалив зубы, блещут сабли, знамена развиваются, а все остальное — это уже не живопись, а так, забавы». «Вам трудно понять, барон», — сказал Пушкин, не отводивший взгляда от высоких домов на том берегу с узкими окнами и черепичными крышами. «У вас в Германии, в Пруссии, прошу прощения, конечно же, в Пруссии, у вас в Пруссии никого не удивишь количеством и многообразием старинных каменных домов. В России обстоит несколько иначе. Предки наши строили главным образом из дерева, и такая красота была чертовски недолговечной, учитывая все войны. Ну, ваше дело, — сказал барон, покручивая усы с видом величайшего нетерпения. Не видели вы настоящей красоты? Когда на королевском смотре гусарские полки выстраиваются в одну линию, звучит команда, и сотни клинков одновременно блистают в солнечных лучах. Вы ведь, как я понимаю, из статской службы пришли? Я вообще не служил, барон. Ах, вот в чем дело. Счастливец! Завидую. У вас должно быть состояние немаленькое. Увы, увы. Единственная деревенька. Ага. Как и я, стало быть, на жалование существуете? Не совсем. До того, как попасть в особую экспедицию, на жизнь зарабатывал стихами. «Ах, вот оно что!» — воскликнул барон с живейшим энтузиазмом. «Тот-то, я смотрю, вид у вас какой-то такой... этакий!» Он неопределенно помахал тростью в воздухе. «Вдохновенный, я бы выразился!» «Кровь и гром, но вы меня удивили. Я, знаете ли, чушь наук, как и всякой такой изящной словесности. Сколько ни пытались в меня вбивать науки и словесность, они от меня от чего-то отскакивают, как горох от стенки. Совершенно невосприимчив я к наукам и словесности», — признался барон с гордостью. «А вот поэзия — другое дело. Тот я преисполнен уважение и стараюсь соответствовать. Подчитываю иногда всякое такое рифмованное». Он помолчал, потом признался решительно. «Принужден к тому обстоятельствами, понимаете ли». Он постарался придать своей простецкой физиономии выражение крайне загадочное. «Дамы, мой друг, дамы, барышни и тому подобное. Черт их знает, почему этих особ прекрасного пола, но им отчего-то категорически не хочется слушать о компаниях Фридриха Великого и тонкостях выездки эскадронных коней первой линии. Им как раз и подавай что-нибудь этакое, с рифмою и чувствами. А если ты насчет этого не отесан, успеха и ждать нечего. И признаюсь вам по совести, до сего дня в толк не возьму, как же это так надо уметь, чтобы каждую строчку писать в рифму. А ведь целые пьесы имеются. 3 часа, говорят, и все в рифму. Довелось мне как-то сопровождать в театр одну милую барышню. Первый час я еще ждал, когда актеры заговорят прозою, как все нормальные люди. Не дождался. А, впрочем, пьеска была не безинтересная. Там частенько дрались на мечах и довольно умело. Трагическая такая история. Один юнец по имени Ромео, фехтовальщик, между нами говоря, никакой, но язык здорово подвешен, влюбился в девушку по имени Джульетта, а она, соответственно, в него. Только из-за того, что родители враждовали, им в конце концов пришлось отравиться и зарезаться. То есть он отравился, а она зарезалась. Или наоборот, я запамятовал право. Так вот, они там все 3 часа изъяснялись сплошными рифмами. Да так гладко, ни разу на прозу не сбились. Это часом не вы написали? Что вы улыбаетесь? Я угадал? Увы. Наоборот. Но все равно. Производило впечатление. Особенно на барышню. Но чуточку и на меня. Она с пруссаках вечно разносит всякие гнусности. Тупые солдафоны, мол, равнодушные к прекрасному. Это они зря. Вот меня хотя бы взять. Я человек достаточно широких взглядов. Признаюсь вам по чести. Испытываю прямо-таки суеверное почтение к людям, умеющим то, чего я сам не умею. Вот смотрю я на вас и втихомолку поражаюсь. С виду обыкновенный человек. А вы, оказывается, рифмами пишете. Эй, эй, что с вами? Он, перехватив трость поудобнее, подался вперед, готовясь заслонить спутника от какой-то неведомой напасти, но вокруг не было ничего подходившего бы под это определение, только пронесся совсем рядом крупной рысью белый скакун, на котором сидела дама в синей амазонке, едва не задевшая обоих развивавшимся шлейфом. «Все в порядке, барон», — сказал Пушкин, принужденно улыбаясь. Не всегда могу сдержаться. В свое время предсказала мне гадалка, что следует беречься белой лошади, белой головы и белого человека. Более точных подробностей, как это за ними водится, не соизволила привести. Но 2 ее предсказания уже сбылись, так что следует относиться со всей серьезностью. «Да, пожалуй, что...» — подумав, кивнул барон. «Предсказание...» Это серьезно. Хотя и шарлатанов полно. А вы не пробовали как-то истолковать с учетом приобретенного на службе опыта? Ведь оно по-всякому может обернуться, знаете ли, с этими гадалками всегда так. Скажем, белая лошадь имелась в виду вовсе не живая, а, скажем, намалеванная на вывеске трактира. Вот и выходит, что беречься вам следует вовсе не живой лошади, а этой самой вывески. А? В этом, пожалуй, есть резон. Но слишком много получалось бы и истолкований. Тоже верно. Да. А про какого такого гулема толковал нам граф, прежде чем исчезнуть на 2 часа вместо 1? Не гулем, а голем. — сказал Пушкин. — Это местная легенда. Считается, что именно здесь, в Праге, древние чернокнижники создали глиняного истукана, которого могли оживлять по желанию. Он и звался Големом. — Ах, вот оно что! — сказал барон. — То-то лицо графа при этом было невеселое, как если бы речь шла о новом каламбуре, не успевшем еще до нас дойти, а озабоченное... После ваших рассказов и того, что приключилось у нас в Гогенау, на такие сказки начинаешь смотреть совершенно иначе. Это к чего доброго и правда в них выищется. Не хотелось бы думать. Да уж, проворчал барон, озабоченно глядя на тесно стоящие старинные дома с черепичными крышами. А как там у них с этим големом? Все было устроено, неизвестно. Говорят, что в рот ему вкладывали шарик с каким-то заклинанием, и он оживал. А потом шарик вынимали, и он вновь становился истуканом. «А вот это уже полегче», — оживился барон. «Это значит, нужно исхитриться и двинуть ему по роже так, чтобы шарик вылетел. При известной сноровке ничего хитрого». С оборотнем, я вам скажу, пришлось потруднее. Вам приходилось заниматься чем-нибудь еще, кроме оборотня? «А как же?» — усмехнулся барон. «Не сочтите за похвальбу, но никто иной, как ваш покорный слуга, вывел на чистую воду прохвоста Баумбаха. Вы можете не верить, герр Александр, но этот подлец умел взглядом двигать игральные кости, чем и пользовался, как легко догадаться, к вящей для себя выгоде. Выбросит из стаканчика, и пока они еще катятся, зырк, еще раз зырк, они и легли, как ему удобнее. И ладно бы каналья такая не зарывался, сшибал денежку по маленькой, но он, креста на нем нет, начал людей разорять дочисто, обдирать буквально. Ну, поначалу никто ничего такого за ним не подозревал. Даже в мошенничестве трудно было обвинить. Он ведь не своими какими-то игральными костями пользовался, а чужими. Да впоследствии специально себе стеклянные заказал, чтобы сразу видно было. Это он просто такой везунчик. Глядите, люди добрые, кости ведь прозрачные, никаким свинцом не залиты. Ну, зацепили мы его в конце концов, убедились, навалились, уличили. И что же? А ничего. Сидит себе смирнёхонько. Кандалы, как доподлинно выяснилось, он взглядом расклепать никак не в состоянии, да и решетки перепиливать не может, как ни пялься. А вы? Для меня это уже не первый розыск, сказал Пушкин, задумчиво глядя на далекие крыши. Случилась однажды в Новороссии очень грустная и, пожалуй, мерзкая история. Почтенное семейство провинциальных помещиков, хлебосольный дом, балагур папенька, очаровательные дочки — это внешние, Алоизиус. А на самом деле очаровательное семейство было, пожалуй, что и не людьми вовсе. Простите, мне об этом не особенно нравится рассказывать. Тяжелая история. Так уж случилось, что я там оказался не сторонним свидетелем, а одним из участников драмы. Ну, а потом появилась особая экспедиция, и мне было сделано некое предложение, и, поразмыслив над ним, я вдруг неожиданно для себя самого пришел к выводу, что оно соответствует моей натуре. Особенно, когда выяснилось, что иные мои добрые знакомые вовсе не те, кем я их привык считать, что у них есть еще и другая жизнь, увлекательное, полное приключений и опасностей. Очень тяжело отказаться, Алоизиус, когда тебе делают предложение, как нельзя лучше отвечающее твоей натуре. «Уж это точно!» — с воодушевлением признался барон. «Когда мне рассказали кое о чем, я ни минуты не колебался. Я себе сказал: «Ба, Алоизиус! Где ты еще в условиях гнуснейшего мирного времени найдешь столь отличную возможность рисковать своей шкурой?» Вы не представляете, дружище Александр, как скучна, свинцова, непроходимо скучна жизнь гусара в мирное время. Господин Лан, маршал великого Наполеона, любил говаривать: «Гусар, который дожил до 30, не гусар, а дрянь. В точку!» Сам он, правда, жизнь окончил в 40, но он ведь, во-первых, был не гусаром, а маршалом, а во-вторых, все же погиб на поле боя, посреди грохота пушек, сверкания сабель и бешеные гонки кавалерии. Вот я и подумал: гром и молния, мне-то до 30 остается несчастных 6 лет, которые просвистят быстрехонько, и что потом? А войны, как назло, не предвидится. Наше поколение, прах его раздери, опоздало к наполеоновским кампаниям. Такая жалость! Порой мне даже приходило в голову: «О, вот ты, граф!» В самом деле к ним быстрой, решительной походкой приближался граф Торловский с невозмутимым и беспечным видом праздного гуляки. «Прошу прощения, господа», — сказал он без тени удрученности. «Все отняло гораздо больше времени, чем ожидалось. Но какие результаты есть! Никаких следов господина Ключерева отыскать пока что не удалось. Человек с таким именем в списке пассажиров дрезденских почтовых карет никогда не значился. Это, конечно, ни о чем еще не говорит. Поскольку его все же видели в дрезденской карете, он, скорее всего, воспользовался фальшивым паспортом или подорожный на чужое имя. Если так, то полиция потратит уйму времени, отыскивая его по приметам, и успех вовсе не гарантирован. Есть ведь немало способов изменения внешности. «Не унывайте, господа! Что же вы опустили носы?» Граф улыбнулся с видом заговорщика. Сеньора кукольника здешние сыщики все же отыскали без особого труда. Он как раз прибыл под собственным именем. Господин Джакопо Руджиери, подданный великого герцогства Тосканского, кукольных дел мастер и владелец театра марионеток, последние 2 года гастролировал в Санкт-Петербурге, откуда недавно легальным образом выехал, следуя через Пруссию. Вот уже несколько дней снимает квартиру в районе, именуемом Малострана. Он указал тростью на те самые черепичные крыши. Домохозяин о нем ничего плохого сказать не может. Постоялец тихий, благопристойный, заплатил вперед. Между прочим, он явно не собирается здесь зарабатывать на жизнь привычным ремеслом. Всех кукол, декораций, помощников, жену он отправил в Тоскану, но еще из Петербурга. А сам от чего-то изволит путешествовать в одиночку. Неведомо для чего. «Так чего же мы стоим?» — воскликнул барон, нетерпеливо притопывая на месте. «Хватаем прохвоста за шиворот, волочем!» «Куда?» — спросил граф. Барон немного увял. «Простите, увлекся». «Некуда его волочь, обормота. Даже у нас в Пруссии пришлось бы действовать по-тихому. Объяснить же нельзя, да и мало кто поверит. Но нужно же что-то делать». «Вы же сами говорили про разведку боем!» «Мы нанесем ему визит», — кивнул граф. «Но убедительно прошу, особенно вас, барон, давайте сохранять сугубую деликатность и потаенность, как будто речь идет о чести какой-нибудь юной наследницы знатного семейства, сбежавшей с камердинером. Местная полиция всецело в моем распоряжении, но мы не вправе привлекать к себе внимание какими бы то ни было шумными выходками. Никто здесь не знает, чем мы занимаемся. В конце-то концов, о нас с вами не знают даже наши монархии. Или в ваших державах, господа, обстоит иначе? Наш император ни о чем не подозревает. И наш король тоже, — добавил барон. «И это, по моему разумению, совершенно правильно, господа», — сказал граф. «Задача тайной полиции в том и состоит, чтобы ограждать монарха от всевозможных неприятных событий и известий. А что может быть неприятнее для монарха, нежели известие о том, что в его державе существует, выразимся так, нечто, с которым его величество не в состоянии ничего поделать?» «Оборотень, скажем, или статуи, способные убивать?» «Тут есть оборотная сторона, как у всякой медали», — сказал Пушкин, нахмурясь. «Мы никому ничего не можем объяснить, не имеем права ничего рассказать». «Ну, разумеется», — сказал граф с мимолетной грустной улыбкой. «Нас словно бы вообще не существует, господа, нас нет». Мы не более чем тени, но всякий прекрасно знал, на что идет. Пойдемте. Вы совершенно правы, барон, касаемо того, что именуется разведкой боем. Упускать этого субъекта нельзя. Но умоляю вас, не забывайте, что он в любой момент может кликнуть полицию и обвинить нас черти в чем, а нам придется оправдываться. «Не учите», — сердито сказал барон. «Того же оборотня взять, сколько я потом натерпелся. Нашелся один болван в чине главного королевского лесничего. Вздумал меня привлечь к ответственности, решил, что я браконьерничать явился в те леса. Ну что я могу ему сказать? Дурачком прикидывался, молол всякую чепуху, а у самого из-под кровати два штуцера торчало. Ну ему ж не объяснишь, что они на оборотня были снаряжены серебряной картечью. Тем лучше, сказал граф. Коли уж вы не новичок, должны понимать некоторые тонкости ремесла. Ну, ясно, сказал барон. Хоть шкуру с поганца дери, лишь бы за дверь ни писка не вырвалась. Граф тонко усмехнулся. Алоизиус, друг мой, вы употребляете несколько вульгарные обороты, но мысль, в общем, верна. Клинком у горла и ласковым словом можно добиться гораздо большего, чем просто ласковым словом. Мир наш несовершенен, и приходится это учитывать в нашем неблагодарном ремесле. Предлагаю простой способ, друзья мои. Вы с Александром будете злыми, станете угрожать, грубить, вообще вести себя как законченные подлецы. Я же буду с укором во взоре вас урезонивать и напирать на мирные способы решения споров. Иногда это действует. Что вы вздыхаете, Алоизиус? Вам что-то не нравится в моем плане? Да нет, план как план, сказал барон. Вполне одобряю. Мне просто этот чертов мост надоел. Когда он кончится? Он покосился на очередную статую, мимо которой они проходили. Истуканов понатыкали. Гром и кровь, да тут целая миля будет. Немного меньше, сказал граф. Если считать в метрах, чуть более 500. Самое пикантное, барон, что вы, не зная того, очень верно определили суть Карлова моста. Дату его основания 500 лет назад специально выбирали с учетом числовой магии. Ходят старые легенды, что строить его помогал черт, который взамен попросил первое живое существо, которое пройдет по мосту. Но хитрец-архитектор пустил первым петуха. Говорят еще, что с наступлением сумерек на мосту можно встретить привидения. Нам сюда, направо. В эту улочку. Собственно, мы уже почти пришли. Они прошли по узенькой средневековой улочке с тесно прильнувшими друг к другу домами, над которыми виднелась лишь узенькая полоска голубого неба. Граф показал тростью на низкую дверь с полукруглым верхом, судя по виду, предназначенную в старину для того, чтобы с успехом выдерживать натиск целой банды ланцкнехтов с топорами и таранами, — сказал задумчиво. «Странное дело. У меня прямо-таки занозой сидит в голове эта фамилия — Руджиери. Сдается мне, я ее уже где-то слышал раньше и при достаточно серьезных обстоятельствах, но вспомнить никак не могу. Сам я, во всяком случае, никогда не сталкивался с человеком с такой фамилией, и тем не менее, не поворачивая головы, он бросил зоркий взгляд через левое плечо и, подойдя к двери, решительно ее распахнул не без некоторых усилий, очень уж массивно была, окована железом в незапамятные времена. За дверью обнаружилось нечто вроде крохотной прихожей. Узкая крутая лестница, закручиваясь штопором, уходила вверх, слабо освещенная проникавшим через высокие окна шириной с ладонь с запыленными стеклами дневным светом. Они поднимались в совершеннейшей тишине, нарушаемой лишь звуками их собственных шагов. Вокруг, куда ни глянь, было старинное, добротное, массивное дерево, лестничные перила, более подходившие толщиной балясин и шириной перил для сказочных великанов, стенные панели с грубым выпуклым узором, выступавшие посреди штукатурки балки потолка, пахло кошками и затхлостью. «Седая старина», — сказал Пушкин. «Немало не удивлюсь, если перед нами внезапно объявится чей-то грешный дух. В таких декорациях ему самое место. «Не накаркайте, Александр, я вас душевно умоляю», — пропыхтел барон. «Тысячи чертей, когда-нибудь эта верхотура кончится!» Они оказались перед единственной на крохотной лестничной площадке дверью, столь же массивной, с огромным железным кольцом вместо ручки. Стучать не пришлось. Когда они, тяжело дыша, встали на расстоянии двух шагов от двери, она распахнулась с натужным скрипом, из нее появился человек в черной пелерине и черном цилиндре с бледным лицом, обрамленным черными кудрями, и прошел мимо, с видом замкнутым и нелюдимым, бросив навстречу лишь один цепкий взгляд. Пушкин посмотрел ему вслед с некоторой оторопью, замеченный его спутниками, но не было времени на посторонние разговоры, дверь все еще оставалась приоткрытой, граф решительно взялся за кольцо, рванул его на себя, они все трое бесцеремонно ввалились в обширную, скудно обставленную прихожую, оттеснив на ее середину оторопевшего хозяина. Барон по-хозяйски притворил дверь и, поразмыслив секунду, задвинул с жутким лязгом широкий старинный засов, опять-таки рассчитанный на героев саг или мифологических персонажей. Приосанился, подкрутил усы и рявкнул вместо приветствия. «Ну вот, старина, вы нас не ждали, а мы все равно пришли. Замашки у нас такие, что поделаешь? Ни лоска, ни воспитания». «Что глаза таращишь, раб Божий? Не ты ли будешь Джакопо Руджиери?» Отступивший на середину прихожей человек, к сожалению, взирал на них без особого страха. Это был довольно высокий мужчина с растрепанными черными волосами и окладистой бородой, то и другое украшено было первыми проблесками седины, расхаживавший по-домашнему в мятых панталонах и расстегнутой рубашке не первой свежести, позволявший с первого взгляда определить, что грех чревоугодия ему, безусловно, не был чужд. Толстые сильные пальцы его были прямо-таки унизаны многочисленными перстнями дутого золота с самоцветными камнями поразительных размеров, вызывавших сильное подозрение в том, что они были не творением природы, а изделием стеклодувов. «Чем могу служить, господа?» — спросил он с видом совершенно благонадежного человека, удивленного столь бесцеремонным вторжением. «Действительно, я и есть Джакопо Руджиери. Не вижу оснований этого скрывать. Имя мое ничем не запятнано». Граф сказал холодно, резко. «Разговор у нас будет долгим. Может быть, пройдем в комнаты?» «О, разумеется», — с лучезарной улыбкой произнес итальянец. «Сделайте такое одолжение. Мы люди честные, и скрывать нам нечего. Правда, должен сразу предупредить. Комнаты мои в совершеннейшем беспорядке, творческом я бы выразился. Предаюсь на досуге излюбленному своему занятию. Домохозяин не возражает, а полиция тем более не может иметь претензий. Вы часом не из полиции, господа мои? Есть в вас что-то неистребимо полицейское. Спеша предупредить все возможные вопросы, сообщаю, что паспорт у меня в порядке».